Не увидев поблизости ни одной живой души, он быстро пересек проулок и подошел к металлической ограде лютеранского кладбища. Ограда эта была составлена из черных чугунных пик, заостренными наконечниками, и казалась сплошной. Однако сторож, снова опасливо оглядевшись, потянул за одну из пик, и часть ограды сдвинулась в сторону, открыв проход, достаточно широкий для того, чтобы в него мог свободно пролезть взрослый человек. Сторож придержал ограду, пропустил Кондратия, протиснулся следом за ним и закрыл за собой потайной проход. Спутники пошли друг за другом по узкой тропинке между темными старинными надгробьями, свернули возле памятника, изображавшего печального ангела с опущенным факелом в руке, и подошли к неказистой сторожке. Генрих Рудольфович вытащил из тайника под крылечком ключ, открыл дверь и пропустил гостя в сторожку. Эта сторожка представляла собой единственную комнату, впрочем, довольно уютную. Посредине ее стоял круглый стол, накрытый зеленой плюшевой скатертью, с узорами и кистями по углам. В центре этого стола красовался глиняный кувшин с букетом искусственных цветов. Над столом висел круглый абажур из оранжевого шелка с бахромой по краю. Возле одной стены имелась узкая кушетка, накрытая шерстяным одеялом. На стене над этой кушеткой висел коврик, на котором угловатым готическим шрифтом было вышито «Добродетельный труд — сам себе награда». Еще в комнате имелась эмалированная раковина с укрепленным над ней несколько помутневшим от времени зеркалом в деревянной, попорченной древоточцами раме. К этой-то раковине хозяин и направил Кондратия. «Приведи себя в порядок, а после поговорим». Кондратий наклонился над раковиной и принялся отмывать от лица засохшую кровь, то и дело задевая за свежие ссадины и вскрикивая. Наконец он посчитал, что привел себя в более-менее благопристойный вид, и повернулся к хозяину. — Вот, хоть немного на человека стал похож, — проворчал сторож. — Ну, а теперь рассказывай, что тут с тобой приключилось? Кондратий угрюмо молчал, и сторож укоризненно проговорил. «Я ведь хорошо знал твоего отца, дружил с ним, можно сказать. И когда он умирал, он взял с меня слово, что буду за тобой присматривать. Да я бы и без того не оставил тебя без внимания. Мы ведь не только друзья с ним были, мы были одними из последних василеостровских немцев». Ты ведь знаешь, Кондратий, что когда-то Васильевский остров в Петербурге был настоящей немецкой слободой. Немецкие магазины, немецкие рестораны, даже немецкие газеты здесь выходили. «Сколько можно, Генрих Рудольфович?» — поморщился Кондратий. «Вы все это говорили мне, наверное, тысячу раз». «И еще тысячу раз скажу», — перебил его старик. «Буду повторять и повторять, пока ты не поймешь. Корни — это самое главное в жизни человека. Ты должен помнить, кто ты такой. Ты — петербургский немец из хорошей, достойной семьи». «Да только мне от этой семьи ничего не перепало», — мрачно проговорил Кондратий. «Не говори так. Тебе досталось от твоих немецких предков главное — характер, трудолюбие и упорство. Все остальное зависит только от тебя самого. Умный человек не любит ничего получать даром, только своим собственным трудом. И в нашей семье все руководствовались этим золотым правилом, хотя...» Старик тяжело вздохнул. «Хотя, наблюдая за тобой, я иногда начинаю сомневаться, что ты в самом деле правнук Вильгельма Пеля». «А вот-вот, и вы туда же. Меня с самого детства преследовали эти разговоры, мол, мой отец — настоящий, не настоящий Пель, боковая, гнилая ветка семьи». «Не говори так. Твой отец был замечательным человеком. Если бы не трудные обстоятельства, он бы многого достиг. А ты... в тебе нет того, что было в нем». Истинно немецкого железного стержня, вместо того, чтобы делать свое дело, вместо того, чтобы строить свою жизнь, решать повседневные практические задачи. Ты пытаешься разгадать старинную загадку, гоняешься за какими-то химерами». «Не химерами, а грифонами», — вполголоса проговорил Кондратий. «Какая разница?» — старик поморщился. «Все равно это сказки вымысел, пустая трата времени». «Вымысел?» Кондратий искоса взглянул на старика и сухо рассмеялся. «Кто бы говорил? Какой же это вымысел, если вы — живое доказательство существования тайны Вильгельма Пеля? Вот скажите честно, сколько вам лет?» «Неважно», — старик опустил глаза. «Я сам не помню». «Не помните? Что-то мне не верится. Во всяком случае, сколько я себя помню, вы всегда такой. Старый, но бодрый и энергичный. И мой покойный отец помнил вас таким же. Да даже то, что вы хорошо помните довоенную жизнь Васильевского острова, все эти немецкие заведения, магазины, рестораны. Ну, это не значит, что я все это видел сам». Старик смешался. «Многое я помню по рассказам старших, моего дяди, других родственников». «Что-то мне не верится. Слишком живо, слишком ярко вы все это помните. Отец как-то рассказывал мне, что вам в детстве дали знаменитую золотую пилюлю Пеля, ту самую пилюлю, о которой столько говорили в нашей семье. Не оттого ли вы так долго живете? Скажите честно, сколько вам лет?» «К чему это?» Сторож явно смутился. «Ты и так слишком много времени и сил тратишь на бесплодные поиски». «Бесплодные? Вы — живое доказательство того, что золотая пилюля существует, если мне удастся ее найти». Кондратий хотел сказать еще что-то, но резко замолчал, как будто прикусил язык. Зато старик заговорил, как будто прорвалась сдержавшая его плотина. «Ты говоришь, я живое доказательство?» «Да, это так. Только доказательство чего?» «Помню этот день, как будто это было вчера. Я был совсем мал. Мне было 5 или 6 лет. Я играл у себя в комнате, и сломался волчок. Тогда я отправился к дедушке, господину Вильгельму, чтобы он починил мою игрушку. Дед любил меня. Я часто приходил к нему в кабинет, он сажал меня на колени, показывал мне красивые книжки, рассказывал старинные сказки и истории. Вот и в тот раз я вошел в кабинет, но деда там не было. Зато возле камина я увидел открытую дверь, дверь, которой я никогда прежде не видел. Какой ребенок устоял бы на моем месте? Я проскользнул в эту дверь. За ней была лестница. Я спустился по ней, прошел по темному коридору и оказался в небольшом круглом помещении перед следующей дверью. Эта дверь была заперта, но в ней было маленькое окошко, скорее форточка. Мне стало страшно. Я хотел уже вернуться, но тут окошко в двери открылось. Из него донесся едва слышный голос, сухой, шелестящий, как страницы старой книги. «Постой, малыш!» — проговорил этот голос. «Поговори со мной!» Я заметался. Мне хотелось уйти и вернуться в свою комнату, и в то же время странная сила влекла меня к окошку, как будто тот шелестящий голос имел надо мной великую власть. В конце концов, эта сила победила. Я подошел к окошку и увидел за ним лицо. Не знаю, был ли это живой человек или призрак. Во всяком случае, никогда прежде мне не приходилось видеть человека настолько дряхлого. Казалось, что он давно уже умер, похоронен и пролежал в земле не один десяток лет. «Поговори со мной, малыш», — — проговорил этот живой мертвец. — Я уже так давно не видел детей. — Кто вы? — спросил я испуганно. — Почему вы здесь, за этой дверью? Кто вас запер? — Меня заточил здесь твой дедушка, Герр Вильгельм. — Мой дедушка? Он хороший, добрый, — возразил я. — Он не запер бы вас без всякой причины. Должно быть, вы сделали что-то плохое, и он вас наказал. Так он однажды наказал Петера. Тот украл у кухарки цукаты, и дедушка запер его в чулане на 3 часа. Наверное, вы тоже что-то украли у кухарки. Нет, я ничего не крал. Человек за дверью засмеялся. Это было похоже на хриплое воронье карканье. Затем он продолжил. «Да, твой дедушка наказал меня, но наказание получилось слишком суровым. Я нахожусь здесь уже много лет. Много лет я не видел дневного света. Если ты хороший мальчик, ты пожалеешь меня. Ты достанешь у твоего дедушки большой медный ключ, откроешь эту дверь и выпустишь меня». «Только ничего не говори дедушке». «Так нельзя поступать. Мой дедушка говорит, что ничего нельзя делать тайком. Тайное всегда становится явным. Если хочешь, я попрошу дедушку, чтобы он сам выпустил тебя». «Вряд ли это поможет», — вздохнул тот человек. «Что ж, если ты не сможешь достать ключ... Тогда позволь хотя бы угостить тебя конфетой. Это очень вкусная конфета. Ты такой никогда не пробовал». И он показал мне большую конфету, позолоченную бомбошку величиной с лесной орех. «Благодарю вас, добрый господин», — проговорил я, как положено воспитанному немецкому мальчику, — и положил конфету в рот. Она показалась мне невкусной. В ней не было ни терпкого орехового вкуса, ни чудной шоколадной горечи, ни цукатного аромата. Только ментоловый холод, еще какой-то странный металлический привкус, как будто я лизнул лезвие ножа. Но я даже не успел как следует распробовать эту конфету. Едва я положил ее в рот, она скользнула в мой пищевод, как живая. Тут со мной случилось что-то необычное. Полутемное подземелье вдруг озарилось ярким багровым светом, как будто я оказался в жерле вулкана. Комната, которая только что была вовсе небольшой, внезапно расширилась, превратившись в огромный грот. И тут же снова сократилась до прежних размеров, даже стала меньше, гораздо меньше, так что я едва в ней помещался. Но потом она снова необыкновенно увеличилась и снова уменьшилась, как будто я находился внутри огромного пульсирующего сердца. И в то же время помещение наполнилось громкой, отвратительной музыкой. Хриплые, дребезжащие, натреснутые звуки сочетались без толка и гармонии. Такая музыка должна, мне кажется, звучать в аду. Некоторое время я не знал, где нахожусь и что со мной происходит. Наконец, все прекратилось. Я снова был в подземном гроте перед дверью с окошком, а возле входа в грот стоял мой дедушка, господин Вильгельм. Он смотрел в испуге то на меня, то на дряхлого человека за дверью и, наконец, спросил, «Что ты здесь делаешь, Генрихен? Как ты сюда попал?» «Я зашел сюда случайно, дедушка, я не хотел». «Ты разговаривал с тем человеком?» «Да, да, дедушка, я с ним разговаривал. Он просил меня сделать одну плохую вещь, но я не согласился». «Догадываюсь, о чем он тебя просил. Наверное, он просил тебя достать ключ от этой двери и выпустить его». «Да, да, дедушка, именно так. Но я отказался. Я сказал, что нельзя ничего делать тайком». «Ты молодец, Генрихен. Но скажи мне еще кое-что. Ты ничего не брал у этого человека?» «Только одну конфетку». «Конфетку?» В голосе дедушки прозвучал ужас. «Покажи мне эту конфетку». «Но я ее уже съел». «Съел. Пойдем скорее со мной, малыш. Я сделаю тебе промывание желудка». И тут из-за двери донесся хриплый смех, больше похожий на воронье карканье. «Поздно, мой дорогой друг», — прошелестел голос за дверью. «Поздно! Пилюля уже проникла в его организм. Она уже делает свое дело». «Дьявол!» — закричал мой дед. «Дьявол! Зачем ты забрал этого маленького мальчика? Зачем ты забрал моего внука?» «То, что происходит, происходит только между нами, между тобой и мной. Ребенок здесь ни при чем. Мсти мне, только мне, но не прикасайся к моим близким». Я никогда прежде не видел дедушку таким сердитым. Прежде он всегда был добрым и спокойным, как святой Клаус. А теперь его глаза пылали, на щеках рудели красные пятна. «До тебя мне не добраться», — прошелестел голос из-за двери. «Ты слишком хитер. А ребенок, может быть, когда-то он будет благодарен мне. Я подарил ему долгую, очень долгую жизнь». «С тех пор прошло много, очень много лет», — проговорил старик. «Жизнь моя и правда оказалась очень долгой, долгой и необычайно тяжелой». Он смотрел на стену перед собой, как будто на экран, на котором показывали фильм его жизни. «В 30-е годы из-за хорошего знания немецкого языка меня взяли в разведшколу. Там я многому научился. Но перед самой войной почти всех этнических немцев, как тогда говорили, вычистили. Меня обвинили в шпионаже и отправили на Колыму. Мне еще повезло. Я знал, как держаться на допросе, и не попал под расстрел. На Колыме я провел несколько лет, несколько страшных лет. Затем меня, как подготовленного разведчика, вытащили из лагеря и отправили за линию фронта. Там я сделал немало, но, когда вернулся, меня снова арестовали. Я снова чудом выжил. Потом, в 52-м, меня снова вытащили из лагеря и привезли в Москву, но, как я понял, только для того, чтобы я дал показания на своего бывшего начальника. Я держался как мог, потому что знал, если только дам показания, меня расстреляют вместе с шефом. И тут, на мое счастье, положение в стране неожиданно изменилось, и меня одним из первых выпустили на свободу. Правда, я знал по своему горькому опыту, что все снова может перемениться, и людей вроде меня не забывают. Тогда-то я раздобыл чужие документы и на несколько лет лег на дно. Поселился в маленьком городке за Уралом. И только через 10 лет, еще раз сменив документы, рискнул вернуться в родной город и отыскать родню. В общем, мне пришлось перенести столько, что невзгод и горести хватило бы на 10 обычных жизней. И теперь я не сомневаюсь. «Но значит, золотая пилюля действительно существует?» — перебил его Кондратий. «Значит, я иду по верному следу». «Ничего не значит», — оборвал его старик. «Ты не дал мне договорить». «Теперь я нисколько не сомневаюсь, что в тот день видел самого дьявола, и пилюля — его страшный дар». «Да, я прожил очень долго. Но всю жизнь только переходил из одного круга ада в другой, чтобы в конце концов попасть в настоящий, окончательный ад». Благодаря пилюле дьявола я выжил в самых страшных местах, но только для того, чтобы попасть в места еще более страшные. «Ох, только не говорите мне о дьяволе!» — поморщился Кондратий. «Я в это не верю. Но вот за помощь спасибо». «За помощь? За какую помощь?» — Кондратий усмехнулся. «Вы сказали, что попали в то тайное подземелье через подтайную дверь из кабинета Вильгельма Пеля. Теперь я знаю, где искать. Я найду кабинет Пеля, найду эту дверь, а то я напрасно потратил столько времени на поиски входа в башню грифонов». «Не надо! Не ищи эту дверь!» «Эта дверь ведет в ад!» — воскликнул старик. Но Кондратий уже покинул его сторожку. Герр Вильгельм перечел записку, которую передал ему поздний посетитель, еще раз и еще. «Помнит ли он Гейдельберг? Еще бы! Даже на смертном одре он не забудет те дни, которые он провел в этом старинном университетском городе. Коллега по медицинскому факультету Дерптского университета сказал ему как-то, что собирается прослушать несколько лекций знаменитого гейдельбергского химика Вайсера и предложил составить ему компанию. Герр Вильгельм, а тогда молодой студент Вилли, охотно присоединился к приятелю. Приехав в Гейдельберг, известный на всю Европу своим университетом, а еще более своими разгульными студентами, приятели отправились на лекцию профессора Вайсера. Лекция показалась им скучна, и они, не дождавшись конца, ушли прочь, чтобы найти себе занятие поинтереснее. По дороге студенты завернули в известный кабачок у моста. В этом кабачке Вилли Пель порядочно перебрал темного местного пива, потерял своего приятеля, зато встретил прехорошенькую зеленоглазую брюнетку. Эта брюнетка увела его из кабачка и привела в какой-то дом на окраине города возле самой городской стены. Здесь брюнетка непонятным образом исчезла, а вместо нее объявился горбатый старик с длинной седой бородой. Глаза у этого старика были разные. Один бледно-голубой, как северное небо, другой темно-зеленый, как бутылочное стекло. Вилли решил, что этот старик — муж или отец коварной брюнетки, и схватился за свою шпагу, непременный атрибут любого уважающего себя студента, чтобы дорого продать свою жизнь. Однако старик заверил его, что не желает славному господину Пелю зла. Напротив, хочет взять его в ученики и открыть перед ним тайны древней науки алхимии. Ему как раз нужен молодой способный ученик, и Вилли как нельзя лучше подходит на эту роль. Вилли много чудесного слышал о знаменитых гейдельбергских алхимиках и решил, что не вредно будет взять у хитрого старца несколько уроков. Возможно, на его решение повлияло и выпитое в кабачке темное пиво. На то мы порешили, и Вилли остался у алхимика. К слову, хорошенькая брюнетка как сквозь землю провалилась. Единственным существом женского пола в доме алхимика была старая Катрина, служанка и кухарка в одном лице. Старец одну за другой открывал перед Вилли тайны алхимии, заодно показывал ему, как составлять целебные порошки и эликсиры, которыми он пользовал гейдельбергских обывателей. Однако Вилли не оставлял надежды узнать две самые главные тайны — как превращать простые металлы, такие как ртуть и свинец, в золото, и как возвращать старому человеку молодость. Вторая тайна по причине юного возраста волновала его меньше, но, владев ею, можно было не заботиться и о золоте. Любой престарелый богач заплатит сколько угодно, чтобы помолодеть. Вилли так и этак приступал к своему старому учителю, желая вызнать его главные тайны, но тот всякими способами уводил разговор в сторону. Иногда Вилли задумывался, знает ли его учитель эти две тайны. Во всяком случае, он жил не так богато, как мог бы, если бы умел делать золото, а если бы владел секретом вечной молодости, то не был бы дряхлым стариком. Наконец, однажды Вилли сказал своему хозяину, что время его вышло, и он должен вернуться в Дерпт. Что алхимик, видно, открыл ему все свои секреты, и больше у него нечему учиться. Старый алхимик взглянул на него из-под лобья, прокашлялся и проговорил. «Еще не время тебе возвращаться, мой юный друг. А для всякой вещи есть свое время. Время жить и время умирать. Время собирать камни и время разбрасывать их. Время умножать знания и время забывать то, что познал. Ты ведь хотел узнать тайну философского камня. Хотел узнать, как превращать простые металлы в золото.